На этой позитивной ноте я сглотнул неожиданно наполнившуюся рот слюну и потрусил по улице, желая поскорее оказаться в своем доме.